Именно так поступил капитан Дарлинг. Трезубец задержался на Деймосе на 3 недели, чтобы подойти к Венере под контролем Гермеса. Ведь сейчас середина сезона штормов. Надо думать, эти задержки – нож острый для администрации линии. Во время штормов они терпят убытки. Но лучше уж потерять деньги, чем корабль с пассажирами. Тупик? Не совсем. Гермес может заметить надвигающийся шторм, распознать такую ситуацию на Солнце, которая почти наверняка предвещает будущую вспышку. Они посылают штормовое предупреждение, а на Трезубце и других кораблях проводят учебные тревоги. А потом наступает ожидание. Мы ждем день, два или целую неделю, а шторм тем временем или скисает, или развивается и начинает плеваться всякой гадостью по всем осям координат. И все это время радиостанция Гермеса непрерывно передает штормовое предупреждение и сводку состояния Солнца. И вдруг передача прерывается. Возможно, упало напряжение в сети Гермеса, и вскоре включится аварийный передатчик. Возможно, виновато обычное затухание радиоволн, а шторм еще не разразился, и вскоре Гермес пришлет ободряющую сводку. Но возможно, что на Меркурии со скоростью света обрушился первый солнечный шквал, выжег датчики приборов, и голос станции поглощен более мощным излучением. Дежурный офицер в рубке ничего не знает наверняка, а рисковать не имеет права. Как только связь прерывается, он мгновенно включает большой секундомер. Когда тот отстучит положенное время, если Гермес еще молчит, раздается сигнал общей тревоги. Эта отсрочка зависит от положения корабля относительно Солнца и Гермеса. А вот тут-то капитан начинает грызть ногти и зарабатывает седину и высокое жалование. И ведь именно он должен решать, на сколько секунд отстрочить тревогу. Собственно, если учесть, что первый шквал движется со скоростью света, у него вообще нет времени, потому что частицы достигают корабля в то же мгновение, когда прерывается передача. А если корабль в неудобном положении, если забит радиоприем, он может просто не услышать Гермес и не узнать последних новостей. Но он хорошо знает, что если всякий раз будет включать сирену и гнать всех в убежище, люди перестанут пугаться и в случае настоящей тревоги среагируют недостаточно быстро. Еще он знает, что наружная обшивка задерживает любое излучение электромагнитного спектра. Только самое жесткое рентгеновское излучение, кроме него ничто не распространяется со световой скоростью, способно проникнуть в пассажирскую зону, да и немного. Но чуть погодя, приходит настоящая опасность. Тяжелые, средние, легкие частицы, весь обычный мусор ядерного взрыва. Все это летит быстро, но не со скоростью света. До встречи с ними людей надо укрыть в убежище. Капитан Дарлинг, исходя из положения корабля и сводки Гермеса, назначил отсрочку в 25 секунд. Я спросила, почему он выбрал именно этот интервал, а он только осклабился без особого веселья и сказал: «Посоветоваться с духом моей бабушки». Пока я была в рубке, дежурный 5 раз включал секундомер, и 5 раз связь с Гермесом восстанавливалась. На 6-й раз секунды истекли одна за другой. Связь не восстановилась, и словно труба страшного суда завыл сигнал тревоги. Капитан с каменным лицом подошел к люку, ведущему в убежище. Я пребывала на месте, надеясь, что мне позволят остаться в рубке. Собственно, рубка, тоже часть убежища, сообщается с ним и защищена не хуже. Просто удивительно, сколько людей уверены, что капитан управляет кораблем, глядя в иллюминатор, как в автомобиле. В Все, конечно, по-другому.